Говоря «гостиная», я очень преуменьшаю. Правильнее было бы сказать «нежилая зала». Она квадратной формы, метров, по-моему, 20 на 20. Три стены из стекла, дверей нигде не видно. Через одну стену открывается вид на старинный городок, который, хотя и пощадила автострада, но заливает бесконечный поток машин. В сумерках они придают местности какой-то призрачный живой вид. Цепи огней бегут по сосудам старых стен. Через две другие стены видны подсвеченные валуны и многотонные эротические глыбы, скупо обработанные резцом мокко гранитные боги, которые правили на земле до того, как ею завладели люди, которые извлекли из глубин горные цепи, разорвали на куски континенты, каменные монолиты, которые, подобно гигантским фаллосам, отбрасывали тени на пустую в те времена залу, потому что кроме концертного рояля по диагонали от него там стояли только два кресла. Рояль почти у входа, самое неподходящее место, какое только можно себе представить, возле деревянной лестницы, ведущей на антресоли, где, по всей видимости, расположено множество не очень больших комнат. Недаром же с улицы, когда я подъезжал на своем Порше, дом Штюсси-Лойпина показался мне одноэтажным и, если смотреть со стороны городка, напоминал бунгало. В одном из двух кресел сидел мой бывший шеф, укрытый шлафроком, сидел недвижно, освещенный одним лишь торшером, что стоял между креслами. Я покашлял, он не шелохнулся. Я прошел по разноцветным, искусно подобранным мраморным плитам, которыми был выложен пол, а Штюсси-Лойпин так и не шелохнулся. Я сел во второе кресло и утонул в кожаном океане. На полу возле своего кресла я обнаружил в плетеной корзинке открытую бутылку красного вина, хрустальную рюмку колокольчиком и вазочку с орехами. Такой же набор имелся и возле кресла, метрах в четырех от меня, где сидел Штюсси-Лойпин, с той лишь разницей, что перед тем креслом на полу стоял еще телефон. Я внимательно поглядел на Штюсси-Лойпина. Он спал. Я вспомнил портрет Варлена, который раньше казался мне утрированным. И лишь теперь я понял, насколько гениально художник постиг адвоката. Под спутанной копной грязно-белых волос, угловатый, грубо высеченный череп крестьянина, нос, как узловатый овощ, глубокие складки, которые спускались к словно долотом высеченному подбородку, вызывающий непокорный и в то же время мягкий рот. Я разглядывал это лицо, как разглядывают привычный и в то же время загадочный пейзаж, поскольку я мало что знал про Штюсси-Лойпина. Пробыв несколько лет моим шефом, он за все это время не обменялся со мной ни единым словом, ни по делу. Может, именно по этой причине я и ушел от него. Я ждал. Вдруг сквозь очки без оправы на меня воззрелись его удивленные детские глаза. «Шпет, почему же вы не пьете?» — спросил он вполне бодрым голосом, словно и не спал минуту назад. А может, он и на самом деле не спал. «Наливайте, я тоже себе налью». Мы выпили. Он наблюдал за мной, молчал и наблюдал. «Прежде чем вести речь о затруднениях, так начал Штюсси-Лойпин, глядя прямо перед собой. А он вполне может себе представить, какого они рода, мои затруднения. Впрочем, это сугубо личное замечание, имеющее касательство к сомнениям, которые мной сейчас овладели, и из-за которых я к нему притопал. Ах ты, пардон, не притопал, а подъехал на Порше. Фу ты, ну ты до чего благородно!» Он хохотнул про себя. Судя по всему, его что-то немыслимо забавляло. Еще выпил и спросил, рассказывал ли он мне когда-нибудь историю своей жизни. Нет? Оно и понятно, ну и хорошо. Итак, он сын шахтера. Его семейство взяло фамилию Штюсси-Лойпин только за тем, чтобы их не спутали со Штюсси-Бирлинами, с которыми его семейство испокон веку враждовало из-за картофельного поля, а поле это лежало на такой крутизне, что его каждый год насыпали заново, для чего приходилось таскать землю на собственном горбу, причем иногда по нескольку раз, а урожай с этого поля в лучшем случае позволял нажарить 3-4 сковороды картошки. Но тем не менее из-за этого поля судились, дрались и убивали, и продолжают по сей день. Короче говоря, закончив университет, он вернулся адвокатом в родную деревню, в деревню Штюсси. Ведь там не только Штюсси-Лойпины враждуют со Штюсси-Бирлинами, но и Штюсси-Моузи со Штюсси-Зюттерлинами и вообще все Штюсси вдоль и поперек. Но так обстояло дело только в самом начале, когда деревня была, так сказать, основана, если, конечно, допустить, что она вообще была когда-нибудь основана. Сегодня же каждое семейство Штюсси просто-напросто враждует со всеми остальными. И в этом горном гнезде, слушайте, слушайте, Шпет, в этом сплетении семейных раздоров, убийств, кровосмешения, клятва преступничества, воровства, утайки и клеветы, он... Штюсси-Лойпин провел свои годы учения как адвокат по крестьянским делам, как ходатай, по выражению деревенских, но не за тем, однако, чтобы ввести в этой долине правосудие, а за тем, чтобы не подпускать его и на пушечный выстрел, ведь и крестьянин, который подстроил все так, чтобы его старуха погибла вроде бы от несчастного случая, и который сразу же женился на своей батрачке, или крестьянка, которая вышла замуж за батрака после того, как с помощью мышьяка спровадила своего благоверного на кладбище, у себя в усадьбе принесут все-таки больше пользы, чем за решеткой. Пустые тюрьмы обходится государству дешевле, чем полные, зато пустые дворы и поля зарастают сорняками, и почва сползает в долину. Он снова хохотнул. «Господи, ну и были же времена!» — удивленно произнес он. «Какая тогда меня муха укусила, не знаю. Но я женился на урожденный фон, на фон Мельхиор». Переехал в наш город и сделался преуспевающим адвокатом. А как на дворе? Фен. Для декабря слишком тепло, как весной, — ответил я. Может, выйдем? С удовольствием. Выйдем — это не совсем точное слово, — сказал он. И нажал какую-то кнопку в подлокотнике своего кресла, после чего необозримые стеклянные стены ушли в землю, а прожектора за валунами погасли. Теперь мы сидели под свободно парящим бетонным потолком, словно на улице, освещенные лишь светом торшера. «Расточительная затея», — заметил Штюсси-Лойпин, все так же глядя перед собой. «Порой он видится себе фюрером в рейхсканцелярии. Но чего вы хотите, Шпет? Суперадвокату должен быть по карману Вандерхойсен, хотя по доброй воле он предпочел бы фюдлибюргского Фридли. Судьба тех, кто вошел в моду. А теперь вот он сидит здесь один-одинешенек. Когда-то он задавал в этом зале пиры один за другим. Но люди из городка подали жалобу. Фюдлибюргер тоже, пока, впрочем, это уже к делу не относится. Мебель после этого он всю сплавил, сплошь модерновые штучки. Потом, наливая себе вина, он сказал: «А теперь, Шпет, перейдем к делу». Я рассказал о поручении, данном мне доктором Исааком Коллером. Штюсси-Лойпин не дал мне договорить. Сказал, что он в курсе, выпил. Добавил, что и супруги Кнульпе тоже у него побывали. А насчет задания, полученного мною, его проинформировала Елена, дочь Коллера. Кроме того, он проштудировал материалы Линхарда и же с ним. Я рассказал о своих соображениях относительно мотивов Коллера, о подозрении Елены, что Коллера принудили совершить убийство. Поведал также о своей встрече с Дафной, о моем визите к настоящей Монике Штайерман и, наконец, о внезапном появлении Бенно в моем бюро. «У вас в руках редкостный шанс, молодой человек». Удивился Штюсси-Лойпин, еще раз подливая себе вина. «Не понимаю, что вы этим хотите сказать», — неуверенно пробормотал я. «Еще как понимаете», — парировал он. «Иначе вы не пришли бы ко мне. Давайте на пробу. Примем участие в игре Коллера. Если допустить, что убийца не он, нет ничего проще, чем найти другого убийцу, и, может быть, только Бенно. Вот на него и напал Колотун. Он промотал более 20 миллионов с благословения лже-Моники. Винтер поставил в известность настоящую Монику, помолвка рухнула. Бенно, следовательно, разорен и пускает пулю в сидящего за столиком Винтера. Вуаля! Такова версия, необходимая вашему работодателю и тем самым необходимая вам». Штюсси Лойпин посмотрел свою рюмку на свет. Со стороны городка к нам донесся рев клаксонов. Он продолжался несколько минут. Если судить по неподвижным фарам, две встречных автоколонны въехали одна в другую. Штюсси Лойпин засмеялся. «Это надо же! Именно такому желторотику прямо в руки приплыл интереснейший пересмотр дела из всех, какие знавало наше столетие. Мне никто не поручал пересмотр», — сказал я. «Но поручение, которое вы приняли, неизбежно ведет к пересмотру дела. Это Коллер убил Винтера», — твердо сказал я. Штюсси Лойпин откровенно удивился. «Ну и что?» — спросил он. «Вы это своими глазами видели?»